меня прямо ноги отнялись, попросил Рамону присесть со мной. И я сказал даме, с которой был, как бы это ни доктор Вальдемар Зузо. Оказалось, она вас тоже знает и ввела меня в курс. Вы довольно богаты, собираете африканские древности, ваша дочь исполняет народные песни и прочее. Я осознал, что остро ненавижу вас, а ведь думал, что давно простил, интересно, правда. Когда я увидел вас в белой сорочке с пластроном при смокинге, мокрые губы под эдвардианскими усами, косица, приученная накрывать плешь, бесплодное брюшко, обезьяньи ягодицы, элементарно старые, я радостно осознал, что ненавижу вас, словно и не было этих 22 лет. Его мысль характерно скакнула в сторону. Он раскрыл замусоленную книжку на чистой странице, и в пронизанной ветками тени, кишащей гусеницами вишни, стал делать наметки для поэмы. Он решил сочинить для Джуни насекомую Илиаду. Читать она, правда, не умеет, но, может, Маделин разрешит Асфальтеру брать девочку в Джексон-парк и читать поэму порциями. Ну, как будет получать. Лук большой, дока в естествознании. Ему тоже будет полезно. Бледнее от заразительной причуды, горбес, книжку сунув за спину, пока вызревают мысли, Мозес упер в землю коре глаза. Троянцами можно сделать муравьев. Водомерки пусть будут греками. Лук найдет их на том краю лагуны, где стоят глупые кариатиды. И покажет Джон. Итак, водомерки со сверкающими кислородными бусинами на длинных бархатных ножках. Елена станет красавицей осой, старик Приам цикадой, пьющий из корней сок и выпуклым брюшком трамбующие земляные ходы. Ахиллом же будет жук-рогач с острыми шипами и сокрушительной силой, однако обреченный рано умереть, хотя бы он и полубог. С берега моря он взывал к матери. Страшно он плача вопил, услышала вопли его матерь в безднах глубокого моря, в чертогах родителя-старца. Но уже скоро он отказался от этого прожекта. Ни ко времени затея. Прежде всего, он не чувствовал себя собранным, не сможет по-настоящему сосредоточиться. Странное было состояние. Перемешались ясность мысли и хандра, заторможенность какая-то мысли, вдохновенные порывы, поэзия и бессмыслица, идеи. И он мыкался непрекаянно, слыша в себе сильную неясную музыку, бредя наяву, видя предметы в фиолетовых ореолах. Рассудок уподобился той цистерне. Чистая вода под надежной железной крышкой, а пить небезопасно. Нет-нет, красить пианино для дочки сейчас самое милое дело. Так что за работу, хватай зеленую кисть. Жаркая пятерня, воображение, за работу. Но первый слой еще не подсох. И он отправился к деревьям, жуя хлеб из коробки в кармане бушлата. Он знал, что брат теперь появится в любую минуту. Своим видом он встревожил Вилла, это несомненно. Надо быть поосторожнее, думал герцог. Люди сами лезут в смирительную рубашку, прям-таки намеренно. Вот я же не хотел, чтобы за мной присматривали. Я страх как надеялся, что Эммерих признает меня больным. Но я не намерен попадать в сумасшедшие. Я ответственный человек. Чувствую ответственность перед разумом. Я просто перевозбудился. Еще ответственность перед детьми. Обходя сгнившие пни и лишайники, грибные шляпки, он тихо углублялся в лесок. В уймищу зеленые побуревшие листвы на деревьях и под ногами. Он углядел охотничью тропу, потом оленей след. Ему было очень хорошо здесь, спокойно. Тишина прибавляла сил, прекрасная погода вдобавок, чувство своей уместности в окружающем, в полости Божьей, записывал он. глухой ко всему многообразию явлений, как, впрочем, и слепой к запредельным расстояниям,